Глава 13. Гада и Жан-Джеральд Зауронский дель Аби. «Что ты вертишься?» — Вальд толкнул меня в бок. Я не мог объяснить. Откуда-то сбоку донесся яблочный аромат, заставивший встрепенуться. Почему от него внутри все начинает вести себя так странно? Почему мне хочется найти его обладателя? Или, вернее, будет сказать, обладательницу? Он нес в себе теплоту лета, ассоциировался с запахом луговых трав и нежным женским телом. «Да что со мной такое творится? С каких это пор меня от утонченных красавиц потянуло на пастушек?» Я злился и одновременно хотел пойти на манящий аромат. «Нет, я сам себя уже не понимаю». «В зеркало посмотри! Сам весь искрутился, пока твоя принцесса не пришла», — парировал я. К сожалению, я буквально на глазах терял друга. Вместо того, чтобы помочь мне найти причины проблем при обороте, он думал только о новоприбывшей принцессе. «Со мной понятно», — даже не стал отрицать он. «А вот ты кого глазами ищешь?» «Не выдумывай. Просто оцениваю симпатичные мордашки среди новеньких», — отмахнулся я и с линцой добавил. «Ничего выдающегося вокруг. Нет ни одной, на кого бы стоило обратить внимание». «Новенькие тебя еще удивят», — хмыкнул себе под нос Вальд, но я услышал. «Ты о чем? Почему мне кажется, что ты что-то от меня скрываешь?» «Тихо ты! Давай послушаем, что скажет ректор», — ушел от ответа кузен. «То же, что и в прошлом году». «Вальд, я не понял. А ну-ка говори. Джар, уймись. Просто удалось связаться с нашим семейным целителем. Он наконец-то вышел из своей лаборатории. Ты же знаешь, когда он там, то только на вызовы отца отвечает. В общем, он готов сегодня вечером тебя осмотреть и пообещал конфиденциальность. Правда, мне показалось, целитель решил, что ты подхватил недомогание после любовных утех. Он прочитал мне лекцию о том, как важно посещать проверенные дома удовольствия, где за здоровьем девушек следят. Но удивился, как это после оборота и вызова природного огня какой-то заразе удалось выжить. Так. «Хватит!» — одернул я друга, заметив, как на меня стали коситься близстоящие. Какая-то девица даже поспешно отошла от нас на несколько шагов. Так и хотелось ей сказать, что болезни интимного плана по воздуху не передаются, а с ее незрачной мордашкой близкий контакт ей не грозит. Кузен замолчал, с преувеличенным вниманием уставившись на ректора. Мелькнула даже мысль, что Вальд это специально наговорил, чтобы я от него отстал. Хотя известие о целителе порадовало. Если кто и может мне помочь, то только он. К тому же дело довольно деликатное, к постороннему с таким не обратишься. Правда, у меня была мысль поговорить еще с матерью. Эльфы как никто разбираются в травах. Она должна знать о тех, что способны оказать влияние на демонов. Среди слуг до сих пор ходит байка о том, что когда беременная еще моей сестрой матушка устала от излишней опеки отца, запретившего ей ради безопасности покидать дом, она что-то подсыпала ему в еду, и его волосы позеленели. Пришлось ему неделю безвылазно провести вместе с ней, забросив службу, пока волосы не вернули цвет. Или мама дала ему противоядие, не помню точно. Знаю только, что они так активно мирились, что ремонт понадобился не только в хозяйской спальне, но и в гостевых и двух гостиных. Правда, последнюю информацию о своих родителях я бы предпочел не знать. Последние дни я матушку не тревожил и старался не попадаться ей на глаза. Хватит и того, что отчитала меня через кристалл за похищение принцессы, хотя я здесь уж никак не виноват. Но разве ей объяснишь? Когда она в гневе, даже отец молча сносит все упреки, что говорить обо мне. Пришлось раскаяться во всем, что совершала нет, пообещать, что такого больше не повторится, и смириться с тем фактом, что на уроках матери мне не только поблажек не будет, но и спрашивать станет вдвойне. Она вон уже сейчас, пока ректор говорил речь, сжигала меня взглядом. Вальду тоже доставалось. Но он со своими слюнями по принцессе стал просто непробиваемым, я даже позавидовал. Когда начинала ругать мама, то становилось совсем плохо. Отец? Ну что, отец? Он строг, я в курсе. Но мама начинает смотреть фирменным взглядом, от которого хочется выть, признаться во всем и вообще стать пай-мальчиком. Как у нее это получается? Ректора я слушал вполуха, а вот выступление декана ведьмовского факультета позабавило. Особенно ее предупреждение о том, что использовать магию друг против друга запрещено везде, кроме занятий. А то даже до моих комнат дошел запах приворотных зелий, которые принялись варить новоиспеченные адептки. Семеро боевых магов уже загремели к целителям, пав жертвами косоруких дурочек. Взгляд поневоле метнулся в сторону ведьм и нашел знакомую рыжую шевелюру. Признаться, удивило. Не ожидал увидеть эту особу среди поступивших. А еще взбесило, как она на эгинборгце вешалась. Вот же паршивка! Своими дешевыми приемами все же привлекла внимание приезжего простофили, а строила из себя не весь что. Я не такая, и в мыслях не было. Ага. Как будто не видно, что из кожи лезет, чтобы заинтересовать хоть кого-то своими деревенскими прелестями. Кончилась речь. Все начали расходиться по аудиториям и залам. Я поймал Вальда, с трудом удержавшись от того, чтобы не врезать ему в челюсть. «Эй, нам туда, а не за эгинборгцами! И ты это, слюни, что ли, подотри? А то не высшая, а тряпочка с глазами!» «Иди к наррам», — предложил кузен. А сам жадно провожал взглядом принцессу. Но еще немного и дыру протрет у нее на спине. Та что-то почувствовала и обернулась, и я снова двинул Вальда посильнее. «Идем, а то моя маман нас выпотрошит морально!» Я хотел уйти побыстрее еще и потому, что опять ощутил этот яблочный аромат. И рыжая ведьма прошла совсем рядом, при виде меня резко ускорив шаг. Едва удержался, чтобы не расхохотаться ей вслед высшим демоническим смехом, от которого птицы дохнут на лету. Внутри опять кольнуло что-то, вроде бы очень понятное, но при этом далекое. Казалось, еще миг, и ухвачу это, пойму. «Пошли уже!» Теперь Вальд встряхнул меня. И мы пошли. На первую в этом году лекцию по безопасности и маскировке. А вела ее леди Дерин, моя дорогая мама. «Давай только больше без похищений принцесс, ладно?» — шепнул я Вальду на ухо. «Сдалась она тебе?» «Наши родители», — так же тихо прошептал Вальд, пока мы шли коридорами к аудитории. «Я тут подумала, они же сразу чувствовали свои половинки». «Ну, как тебе сказать?» — хмыкнул я, вспомнив историю знакомства родителей и то, как по рассказам бушевала мама. «Высшие чувствуют свою половину», — упрямо повторил Вальд. «И что?» «Понимаешь, я ощущаю то, чего не ощущал никогда. Это сложно объяснить. Я хочу постоянно находиться с ней. Хочу защитить». Я не выдержал и все-таки дал ему затрещину. Некоторые адепты торопливо шарахнулись в сторону, другие, напротив, навострили уши. Еще бы! Два высших сейчас подраться могут, во потеха! «Она — принцесса Эгинборга!» — повторил, как для идиота. «Должен же понимать, что ее не получится схватить и утащить в укромное место, заявляя права на пару. Это развяжет войну. Императору ссориться с Эгинборгом не с руки, проще Вальда наказать. Убить не убьет, но заточит на долгие годы, чтобы охладить голову. Вслушайся в слова, повторяю по буквам. P-R-I-N-C-E-S-S-A». Мы дошли до аудитории. Две адептки с нашего потока послали соблазнительные улыбки. Я машинально ответил. Вальд же смотрел, точно никого не узнавал. Придется дурь выбивать, может, даже в прямом смысле слова. Я в курсе, кто она. Я тоже принц. Опять нарра за голову, начинай заново, или как там говорят. Я в этих деревенских поговорках не смыслю. «Вальд», — к нам подошла Фила, одна из сокурсниц. «Ты такой грустный, что случилось?» На нашем курсе три девушки, остальные парни. Но так вышло, что в боевые маги идут в основном мужчины. «Страдает он», — пояснил я Филе. «Учеба же началась, все дела». «Все хорошо». И в такой ситуации мой кузен сумел остаться галантным и едва руку ей не поцеловал. «Я сегодня задумчив, но это пройдет, не беспокойся». «Обращайся, если что», — проворковала Фила, посылая такие взгляды, что даже я едва не покраснел. Не успели мы рассесться в полукруглой аудитории на длинных скамейках, как вошла, нет, ворвалась, мам... То есть, леди Дерин. Миниатюрная, стройная, в темно-синем костюме под цвет глаз и со строгой прической. Она казалась еще меньше среди адептов, но ее авторитет это ничуть не умаляло. «Всем добрый день! Рады снова видеть вас в Академии. Надеюсь, отдых пошел вам на пользу, а мы начинаем!» Она обвела нас строгим взглядом, от которого поежилась добрая половина аудитории. «Сегодня мы повторим то, что узнали в прошлом году. Завтра проверим на практике. Только после этого начнем новый материал. Сразу скажу, через 2 недели нас ожидает практика в Шарианских болотах». Адепты недовольно загудели. Легкий взмах ладонью мигом прекратил шум. «Я в курсе, что планировался другой маршрут, но все может поменяться. Шарианские болота — лучший вариант показать свои умения, которые сейчас мы повторим и проверим. Думаю, начнем с небольшой тренировки логики». Ее взгляд остановился на мне и Вальде. Я лишь обреченно вздохнул. «Будет весело, ага». «Для разминки», — продолжала леди Дерин, «обсудим ситуацию по типу «Незнакомый лес». Итак, есть отряд». Я слушал задачу, а сам крутил в голове фразы для разговора. Сказать маме напрямую почему-то было стыдно. Как бы так окольными путями узнать, что такое может со мной твориться, а? «Адепт Зауронский!» Я дернулся от неожиданности. «Так что будете делать?» — ласково спросила леди Дерин. «Вы отвечаете за данные разведки, адепт». «О чем она?» К своему ужасу я понял, что пропустил все условия задачи, так сильно задумался. «Перейду в боевую форму и уничтожу противника», — отчеканил я, озвучив привычный выход из любой сложной ситуации. «Ну, допустим, нескольких целосских пауков вы уничтожите», — медленно кивнула матушка обманчиво мягким голосом. Потому как сверкнули ее глаза, я осознал, что сейчас над моей головой разразится буря. И не ошибся. «Только вы забыли, что они при атаке еще и плюются ядом, который даже на вашей броне способен оставить следы. Вам придется вызвать огонь, чтобы выжечь яд. И в конечном итоге, мало того, что члены вашего отряда будут вынуждены спасаться бегством от действия флера ужаса вашей боевой формы, рискуя попасть при этом в паутину, так им еще и грозит сгореть в огне». «Почему сгореть?» — заторможенно повторил за ней я. «Вызванный вами огонь обязательно воспламенит паутину. Пожар распространится со скоростью ветра от дерева к дереву, и только у вас в боевой форме будут шансы выжить. Поздравляю, пауков вы уничтожили, лес выжжен, нанесен урон полям с урожаем и близлежащим деревням, ваш отряд бесславно пал, миссия провалена, а вы меня крайне разочаровали». Я сглотнул, чувствую себя редкостным идиотом. «Садитесь. Адепт Ферденсон, а как бы действовали вы?» Обнаружив следы целосских пауков, я бы рекомендовал повернуть обратно и обойти их колонию по краю. Всем известно, что они захватывают территорию по окружности. В противном случае придется преодолевать опасную зону ползком. В метре от земли паутины нет, и если местность не болотистая, такой вариант тоже подходит. «Спасибо. Садитесь», — благожелательно кивнула леди Дерин. Я же заскрежетал зубами. Интересно, она специально этого умника Патрика вызвала отвечать, чтобы сильнее ткнуть меня носом? И тот еще всем известно, что они захватывают территорию по окружности. Я злился от шпильки в мой адрес. Да знаю я это, знаю. Мы с отцом такую колонию уничтожили, натолкнувшись на целосских пауков на охоте. Сожгли огнем. Только перед этим деревья повалили по краю и землю расчистили, чтобы пожар не распространился. Матушка, как узнала об этом эпизоде, чуть живьем нас не съела. Оказывается, их паутина крайне полезна в целительском деле. При наложении на рану останавливает кровотечение и препятствует воспалению. А если паутина большая, то, разделив нити, можно зашить рану, и даже шрама не останется. Ну, разве что минимальный след от повреждения. Она нам тогда с отцом такую лекцию прочитала, что я это хорошо запомнил. И сейчас, вводя задачу целосских пауков и вызывая меня, она хотела услышать, как нужно было нам поступить. А ей опять про боевую форму и все сжечь. Понятно, почему разочаровал. Да еще обидел ненароком до глубины души. Теперь точно будет попрекать, что все ее слова у меня в одно ухо влетают, а в другое вылетают. От досады очень хотелось побиться головой о парту. «Кто-то хочет еще что-то добавить?» — обвела она взглядом адептов. Я поднял руку, желая воспользоваться шансом, чтобы исправить ситуацию, но она меня проигнорировала, вызвав другого. «Адепт Галани, я бы потратил немного времени, чтобы добыть паутину. Она весьма ценна и полезна в походных условиях». Чем ценна? Останавливает кровь и можно накладывать на раны. Как бы вы ее добывали? С помощью дыма заставил бы паука ее покинуть. Потом приложил бы к ней бумагу или широкие листы из теры, которые часто встречаются в лесах. Обрезал по краю и скрутил. А почему бумагу, а не ткань? С ткани не снять. Ее используют, если нужно непосредственно нанести паутину на рану. Молодец. Садись. Отлично, произнесла матушка и с укором посмотрела на меня. Да знаю я все это. Хоть сейчас готов ту ее лекцию дословно повторить. Вот только слушать меня не собирались. Мать продолжила лекцию, старательно игнорируя мое присутствие. Еле дотерпел до конца. Все складывалось против меня. После такого фиаско она с меня теперь три шкуры спустит. Придется ужом извиваться, чтобы добиться ее прощения. Подойти и окольными путями выяснить хоть что-то про травы, способные оказать влияние на высших демонов, уже не получится. Как бы мне этого ни хотелось, но придется действовать более прямолинейными методами, взывая к материнским чувствам. Я задержался, дожидаясь, пока все выйдут. Вальду сказал, чтобы шел без меня. Мне нужно поговорить с матерью. Она, не поднимая головы, складывала свои записи. «Мам, адепт Зауронский, лекция окончена. Если у вас нет вопросов по теме, прошу меня не задерживать. Я думала, мне больше не придется напоминать, что в учебное время я для вас преподаватель. Но все посторонние темы можете поговорить со мной дома. Мне тоже есть что вам сказать. Хочу предупредить, что как мать я буду просить ректора запретить вам покидать пределы Академии в ближайший месяц, чтобы вы уделили, наконец, время учебе». На последних словах голос матушки дрогнул от сдерживаемых чувств. Я мысленно выругался, проклиная свою рассеянность, из-за которой так ее обидел. Знал, что это не пустая угроза, и теперь рухнут все мои планы. «Мама, нет! Назови хоть одну причину, почему я не должна этого делать!» — отчеканила она. «Сегодня после занятий у меня назначена встреча с семейным целителем Вальда». «Что?» — растерялась она. «Если ты выдумал себе болезнь, чтобы я тебя пожалела?» «Я никогда бы не опустился до этого!» — вспылил уже я. «Просто не хотел волновать вас с отцом, думал сам разобраться». «Что с тобой?» «При переходе в боевую форму мои рога, они сами отпадают, и бронированная чешуя с хвоста вся осыпается». «Что? Ты шутишь?» — округлились у нее глаза. «Если бы», — вздохнул я. «Покажи». «Здесь?» Я развел руками, напоминая, что аудитория, куда может кто угодно зайти, не самое удобное для этого место. «Давай уже при целителе. Мало приятного наблюдать, когда от тебя отваливаются части тела. Вальд предположил, что мне в организме чего-то не хватает. Если это так, то на пользу не пойдет, если я буду часто терять рога. Я и так стал есть больше обычного». «Вальд это видел?» «Да». «Можешь спросить у него. Ты же его знаешь, он лгать тебе не станет». «Как давно это с тобой?» — взволнованно спросила мать, забыв про обиды. «Когда мы спасли принцессу Эгенборга. Я хотел вначале узнать, что скажет целитель, чтобы вас не волновать. У меня подозрение на приворотное зелье. В этом году здесь столько ведьм собралось, что вполне могли подлить какую-нибудь отраву. Ты не знаешь трав, которые могли бы оказать на меня подобное действие?» «Ума не приложу. Если честно, мне все это кажется дурной шуткой. Я никогда не слышала о подобном». «Я тоже не поверил бы, если бы не видел собственными глазами. Можешь вместе с нами сегодня отправиться к целителю». «Будь уверен, я этого не пропущу. И отец тоже должен присутствовать». «Давай еще всю родню позовем поглазеть на мой позор», — взвился я. «Предстать перед отцом в столь унизительном виде для меня было невыносимо. Я же его наследник, гордость, а тут такое». «Не говорю чушь, он имеет право знать». «Да он сначала половину квартала от ярости снесет, а потом уже выяснять причину случившегося со мной будет». Задумавшись, мать побарабанила пальцами по столу, явно вспоминая буйный и порывистый нрав мужа, а потом сдалась. «Хорошо. Узнаем, какой диагноз поставит целитель, а потом уже вместе будем искать решение проблемы. Я пока тоже поищу в древних фолиантах какую-нибудь информацию». На том и порешили.